пусть поговорит и поймет, что полмиллиона человек не распустишь по домам за один разговор. Может, даже этот Кадзаи согласится с доводами Безрукой, но вот согласятся ли люди, что идут за ним? Джанго считал, что вряд ли, потому и собрал он собрание офицеров, пригласив на него местных вояк. Итак, все собрались, потому военный совет начинается. И у меня вопрос к вам, Чака, сколько войск находится в распоряжении короны? Капитаны местных гвардейцев очень сильно удивили Старпома своей слабостью. Их голоса были на уровне Далтона да Гулага. Джанго ожидал куда большего от местной элиты. Все же Гранд Лайн, а не какое-нибудь East Blue, но реальность была сурова. И как эта страна выживала до их прихода сюда, Джанго не понимал. Похоже, байки капитана о суровых бойцах Гранд Лайна так и останутся байками. КХМ, у нас в распоряжении находится 300 тысяч солдат. Вот только они не пойдут воевать против своего народа, с презрением процедил Чака, окинув снисходительным взглядом офицеров. Джанго порадовало одно: капитана здесь нет, иначе этого высокомерного, остроносого гвардейца уже можно было бы поместить в совок. Второй гвардеец по имени Пелл не отставал от своего коллеги, скрестив руки на груди. Он с кривой улыбкой обводил взглядом сидящих за столом пиратов. Но и терпеть такое отношение к себе от ничтожеств он не собирался, как и большая часть офицеров. Сформировав два луча воли, Джанго придавил много возомнивших о себе ничтожеств к креслам. «Мне плевать, чего хотят ваши солдаты, прикажу идти в атаку, они пойдут. Иначе, мы их уничтожим, как и мятежников», постаравшись скопировать капитана. Джанго выдвинул подбородок и старался цедить сквозь зубы: «И если я еще раз учую презрительные нотки в ваших голосах, Алабаста лишится капитана в гвардии». Хрипящие гвардейцы, что не могли пошевелить даже пальцем, никак не могли ему ответить. Потому Джанго надавил еще сильнее, окончательно вырубая их. Все равно самое главное они сказали: 300 тысяч человек – это сила, и Джанго найдет нужные слова, дабы их замотивировать на кровопролитие. А если слов будет недостаточно, значит, в ход пойдут шпицрутины. Багги, свяжись с кораблем. Пусть оставит в охране пару десятков бурых и дуют сюда и как можно быстрее, решительно приказал Джанго. Шпицрутин — это хорошо, но также нужна твердая рука, что будет его сжимать. Ты уже придумал план? Удивленно посмотрела на него Нами, пока Багги выполнял приказ, насилуя улитку. Да, у нас тут 300 тысяч бойцов, и они явно получше того сброда, что набрали повстанцы. Вот и замотивируем их защищать родину, а наши ребята выступят главными мотиваторами. Под дулами вояк мятежники быстро сдадутся, рубанул рукой по воздуху Джанго. Но Виви ведь предложила свой план, разве нет? Не унималась рыжая. Глупый и ненадежный план, покачал головой Джанго, но я его дополнил. Под прицелом 300 тысяч ружей сдаваться мятежники будут явно бодрее, не смог подавить усмешку Джанго. Думаю, на этом собрании можно окончить, обвел он взглядом офицеров и, получив подтверждающие кивки, встал из-за стола. Тогда расходимся. Джанго вышел первым и направился в покой капитана. Требовалось изложить план и получить одобрение. Но Джанго уже считал, что оно уже в кармане. План был прост и вполне возможно весьма кровав, все как любит капитан. План Джанго мне тогда понравился, простой и обещающий много страданий. Но если бы я знал, каким куском говна являются здешние солдаты, не согласился бы на его исполнение. Эти нытики всячески противились отправке на фронт, некоторые стреляли себе в ногу, лишь бы не идти. Бурые откровенно не справлялись с такой толпой народа, утихомирят одних, начинают бастовать другие и так по кругу. Даже мне пришлось отрываться от ничего не делания и задавливать королевской волей бунты в зародыше. Так еще и местные генералы оказались под стать своим солдатам. Ревели, что не будут стрелять по своему народу и лучше дезертируют к мятежникам. Этими я занялся лично, тщательно перемешивая зомбирование воли с физическими наказаниями. В итоге после моей школы получились нормальные разумные, готовые выполнить любой приказ. Но наконец, спустя 3 недели, армия коллег покинула Алуборну и возникла вторая проблема, логистическая. Проклятые повстанцы засели на другом берегу широченной реки, которая разделяла остров почти пополам. И путь наш пролегал через устье реки, как меня заверили генералы, там можно пройти вброд. Другим способом была переправка войска по воде, но у Алабасты отродясь не было столько кораблей, потому решили идти пешком. А имеющиеся корабли использовать для доставки продовольствия и боеприпасов, Последнее было нужно, если мятежники сразу лапки кверху не поднимут. И такой исход был вполне возможен, слишком привыкли они громить малые отряды стражи, уверившись в своей непобедимости. Потому я уже предвкушал кровавое сражение, что несомненно развернется в Юбе, где эти хмыри кучкуются. Сам я ехал впереди армии, дабы не глотать пыль, поднятую тысячами сапог, и воображал себя индусским раджей, что взирает на свою армию с хребта слона. Правда, вместо слона у меня лев, а в остальном все сходится. И ближе к вечеру удар пришел, откуда я не ждал. Оказывается, сухопутная армия даже в волшебном мире передвигается крайне медленно. Плюс общая слабость солдатни дала о себе знать, и потому, как прозвучала команда «Привал», эти ничтожества тут же попадали на землю. И опять мне и бурым пришлось строить войска, дабы они поставили себе палатки и не замерзли ночью. В пустыне по ночам холодно, а в волшебной еще и полно всякой живности, что готово вцепиться в нежное солдатское мясцо и заразить какой-нибудь волшебной болезнью. Поносом, например, которым уже страдало немалое количество солдат. И причины найдено не было, еда была отменной. Пусть я из общего котла с солдатней не жрал, но готовили мне из тех же продуктов. Пришлось пенять на криворукость поваров, что небось вместо половника использовали грязные руки для размешивания супца. Мне и моим офицерам палатка была в принципе не нужна. После холодов драма, ночь в пустыне казалась скорее чуть прохладной и освежающей, но мои ребята решили все же поставить себе палатку для комфорта. Сам я спать не собирался, потому зажег факел и стал ожидать ночную гостью. «Что-то ты долго возилась, многорукая», — не смог смолчать я, когда Ника Робин залезла в паланкин с кучей тетрадей. «Извините, капитан Кура», — покладисто ответила Робин. Не найдя к чему еще придраться, я поморщился. «Ладно, давай приступать к учебе», — с тяжелым вздохом выдавил я. «И я одно могу сказать о древних, их языке, культуре и прочем. Но одно могу сказать твердо, жаль, что они померли не от моей руки. Язык был сложным и очень походил на египетские иероглифы, но сложность была не в самих иероглифах, а в сочетании. Если закорючка стоит в ряду с завитушкой, закорючка означает одно, а если закорючка в ряду с другой завитушкой, значение самой закорючки меняется. У меня после десятка бессонных ночей закралась мысль, что мировое правительство было право. Этот язык должен быть изничтожен, за сложность и тупость. А ученые Ахары предстали передо мной законченными еретиками и мракобесами. Но делать было нечего, потому зубрил и кипятил свой мозг новой и довольно сомнительной информацией. «Юба, наконец-то!» — вырвался из меня крик души. Думал, уже окончательно свихнусь с этой пустыней и солдатами, ее бороздящими. Этот марш выпил из меня все соки. Долгих две недели мы печально ползли к этому поганому городку, по пути заскочив в Ринбис. Казино Кроки сменило владельца и пополнило мои опустевшие карманы немалой суммой, плюс дал солдатне денек на передышку. И вот перед нами Юба, как опытный полководец и водитель огромных армий в стратегических игрушках. Я приостановил наше шествие, дабы дать солдатам отдых и позволить безрукой осуществить свой план. «Джанго!» — рявкнул я так, что и городе, виднеющемся вдали, услышали. Пока мой старпом бежал ко мне, я в подзорную трубу рассматривал город. Вокруг не такого уж и большого городка раскинулся палаточный лагерь нашего противника, что, похоже, только сейчас заметил наше войско. В лагере царила паника, люди не знали, куда бежать и что делать. Все же можно было взять город с наскока, раз тут такие неосведомленные ребята попались, что даже охранение вокруг города не поставили. Капитан встал перед львом старпом, весьма грязный и пыльный старпом. «Бери безрукую, Зара, Эйса, и дуй на переговоры. Если план безрукой не сработает, поставь ублюдкам ультиматум, либо они сложат оружие, либо тут мы их и прикопаем». Старпом кивнул и метнулся за нужными людьми, а я продолжил рассматривать территорию хаоса, в которую превратился мятежный лагерь. Успокаиваться там никто и не думал, уже с десяток палаток загорелось. Но ребятам было плевать, они продолжали бестолковую толчею. Такими темпами они сами себя перебить могут, походу толкового командира у них нет. Я надулся от гордости и окинул орлиным взором уже свою армию. Ребята стояли стойко, пожирая город кровожадными взглядами. Лишь одно смутило мой взор, это были бурые. А вот солдатики стояли на трясущихся ногах, да с языками на плечах. Ни о какой боеспособности не могло идти и речи, правда, у повстанцев похожая проблема. Но у них солдаты по крайней мере не выглядят как армия бомжей, а вот мои выглядели. И пусть бурые были так же грязные и вонючие, но они хотя бы гордо стояли и лишь ждали моего приказа к атаке. Хмыкнув от негодования, я продолжил с интересом разглядывать метания противника. Через полчаса из города донеслись звуки стрельбы, и я перевел фокус своего интереса туда. Появились знакомые синие вспышки, разрезающие здания. Даже единственную башенку боцман не пожалел, спилив под корень, немного правее, и запалил красного петуха. Обрушив на голову горожан пламя в виде волны, даже огненный смерч зачем-то запульнул. По ходу переговоры не задались, философски произнес я и закинул в рот финик. Тут я заметил одного из генералов, что, оседлав огромную утку, мчался ко мне на всех парах. Утиная кавалерия Алабасты меня, конечно, впечатлила, вот только боеспособность такого тандема была весьма сомнительна. Мечом особо не помашешь, длинная шея утки мешает, скорость тоже уступала лошадиной. А самый главный недостаток уток был в прожорливости, жрали они в разы больше любой лошади и верблюда, и были головной болью моих логистов. «Прикажете начать атаку?» — притормозив перед львом, задал вопрос генерал. «Нет, разбивайте лагерь и готовьтесь ко сну, в охранении будут бурые», — генерал кивнул и умчался выполнять приказ. «Вот что значит моя школа. С чего им ложиться спать, капитан? Утро же», — подал голос сортирный король, восседавший на похожей утке. «Посмотри на этот сброд Багги», — обвел я рукой многотысячное войско, — «они на ногах еле стоят, пусть отдохнут перед боем. Тем более повстанцы сегодня нас вряд ли атакуют, ребята явно перебили всех их руководителей, потому сегодня они будут решать, кто главный», — развернуто ответив Багги, я продолжил наблюдение за полыхающим городом. Красный разошелся не на шутку, после такого мятежники могут и сдаться. Чего мне откровенно не хотелось, тогда лавры великого полководца утекут из моих пальцев. А вот и Джанго по воздуху скачет, я прищурился и хмыкнул. Джанго летел груженный как вол, правой рукой придерживает безрукую, левой какую-то левую бабу, а за шею держался опять же левый мужик в очках. Всей кучей они и грохнулись перед львом, смотрю, переговоры не задались, а Джанго, уф, все так, капитан, как загнанная лошадь, дышал старпом, ему явно не хватает тренировок. А вот безрукая выглядела потерянной, приземлившись она упала на спину и пустым взглядом рассматривала небо. Левые зайцы же наоборот, настороженно рассматривали льва, и Ричи, красуясь, раскрыл пошире пасть, демонстрируя внушительный размер клыков. «А это кто?» — взглядом я показал на зайцев. Лидер повстанцев, собственной персоной, отдышавшийся Джанго, гордо выпятил подбородок и кивнул на мужика. «И нахрена ты их сюда притащил? Там бы порешали их», — недоумевающе посмотрел я на старпома. «Не нужно никого убивать», — очухалась безрукая, вскочив на ноги. Переговоры шли хорошо, и Кадза согласился сложить оружие. Но когда он объявил это на площади, по нему открыли огонь. В конце безрукая всхлипнула и начала лить слезы. «Информативно», — хмыкнул я и требовательно посмотрел на Джанго, требуя подтверждения. К сожалению, старпом кивнул, подтверждая слова безрукой. «Тут в городе раздался особо мощный взрыв. Ты чего этим дебилам приказал, когда они уже закончат веселиться?» — вскинулся я. «Такими темпами мятежники действительно могут сдаться без столкновения армий. Я им сказал прикрыть меня, а потом уходить», — растерянно промямлил Джанго, разглядывая полыхающий город. Сплюнув от негодования, я напряг волю наблюдения и сконцентрировал два луча на потерявших берега дебилах. «Быстро сюда», — прошипел я, старательно пытаясь передать голос на расстоянии. Судя по удивлению в голосах, мой посыл дошел до адресата. Вытерев вспотевший лоб платком, я скривился от боли в голове. К сожалению, расстояние было огромным, никак не меньше десятка километров, а чревовещание с помощью воли и так выматывающая штука, потому и расплата в виде боли наступила весьма быстро. Глава 35. Я хмуро рассматривал безрукую, что продолжало напирать на мирные переговоры с мятежниками. И я даже был согласен их провести, не одним же Зараису веселиться, мне тоже хотелось разнести полгорода. Вот только мятежники наотрез отказались от мирных переговоров и готовили войска к битве, о чем я не преминул сообщить Виви, но упрямица продолжала настаивать на переговорах. Вот я и прикидывал, отправлять ее в одиночку на эти клятые переговоры, дабы ее там упокоили, или просто вырубить, чтобы не нудело. С момента возвращения моих поджигателей прошло полдня, а город продолжает полыхать. Огонь перекинулся на новые кварталы, потому остатки мятежников покинули обреченный город и встали строем в километре от нас. И как я и предполагал, толкового генерала у них не было, огромная толпа, продолжала оставаться толпой. Стояли ребята хаотично и во многих местах перекрывали линию огня друг друга. Зато галдела эта толпа на всю пустыню, грозно ревя проклятия и размахивая оружием. Правда, дальше они заходить не спешили и в атаку идти явно не собирались. Их новые руководители явно надеялись на слюнтяйство короля, что не допустит кровопролития своего народа. «Что будем делать, капитан?» Оторвался от рассматривания мятежников Джанга. И не только он был заинтересован в ответе. «Вокруг меня собрались все генералы, что командовали войском. Я же не спешил отвечать, нагнетая интригу и раздумывал. Мятежники меня волновали мало, победить их не составит труда», — волновал меня звонок Смокера. По его словам, я доигрался и в штабе обо мне заговорили. «Не ровен час пошлют адмирала или гарпа по мою душу и все. Привет, каталашка или надгробие». Вот только мой дружбан мог и поподробнее мне рассказать, за какие такие заслуги мною интересуются в верхах. Тем более, учитывая, что и до этого безызвестным для них я не был, тот же гарп регулярно связывается с Дадан и нагло ворует мои идеи. Встряхнувшись от неприятных мыслей, я окинул взглядом генералитет. «Готовьтесь к атаке, наступление начнете по моей команде». «Никакой атаки, я наследная принцесса и приказы в Каха», — прервал я ее слезные излияния, придавив Яки. «Здесь я приказываю», — рыкнул я и окинул яростным взглядом безрукую, — «потому готовьтесь». «Есть», — дружно рявкнули генералы и, запрыгнув на уток, помчались по своим отрядам. Я в последний раз окинул неровный строй неприятеля взглядом и отправился готовиться. Приказ о снятии паланкина с льва и замены на более практичную сбрую был отдан заранее, потому Ричи был готов нести меня в бой. План боя был составлен генералитетом еще днем и предоставлен мне на рассмотрение. Он был прост и понятен. Солдаты подходят к врагу на расстояние выстрела, стреляют, достают колюще-режущие инструменты в бой. Конечно, меня немного смутила простота плана, никаких маневров и фланговых атак, тупо бой стенка на стенку. Окопная война местным также не была знакома, потому план я одобрил. Местным всяко виднее, как воевать на своей земле. Но бурых я поставил позади войска, для отстрела дезертиров и поднятия боевого духа не успевших дезертировать. А вот большая часть офицеров и наиболее сильные юнги будут сражаться в авангарде. Опять же, для поднятия весьма низкого боевого духа местной солдатни. И бывший лидер мятежников и его подружка также, чисто случайно оказались в авангарде, авось помрут от мечей своих бывших коллег. Но дабы они не переметнулись к своим, я приставил к ним Джанга, для гарантированной смерти от рук мятежников. Больно не понравился мне этот Кадза, слишком мутный и радеющий за демократию типок, потому ему нужна неувядающая слава героя, погибшего от рук подлого врага. Оседлав льва и подхватив оглоблю, выезжаю вперед и поднимаю меч кончиком к небу, задержав его в таком положении пару секунд, давая зеленым возможность сфотографировать меня с разных ракурсов. Опускаю его, давая сигнал к атаке. До меня донеслась отменная брань ближайшего генерала. Он чуть ли не пинками гнал солдат на врага. Ухмыльнувшись, я вдарил пятками по бокам льва. Скотина тут же развила весьма приличную скорость, а недруги начали приближаться. Ряды противника заволокли облака дыма. Вот только рановато они начали стрелять, сказалось отсутствие боевого опыта. Я даже волю этикой не стал использовать, практически не ощутив ударов пуль, а Ричи пулей в упор не брали. Мощная жировая прослойка, мышцы и твердая шкура делали льва весьма неприятной для противника скотиной. Пока идиоты перезаряжали свои древние пукалки, мы приблизились на приемлемое расстояние, и я махнул мечом, отправляя в противника режущую волну, что мгновенно погасило сотню голосов, а в плотных рядах противника появилась кровавая прогалина. Вой поднялся до небес, вот только противник не дрогнул, а начал наступать. Негатив, которого было и так немало, начал вливаться в меня огромным потоком, начав давить на сознание. К тому моменту лев вклинился в ряды противника, и я просто начал размахивать мечом направо и налево, разразившись режущими волнами. Минуты не прошло, как противники вокруг меня закончились, осталось лишь красное поле, усеянное ошметками неудачников. Вот только лев начал больно сильно меня замедлять, потому спрыгнув с него, я взмыл в небо и обрушил на ряды противника смерть с небес, при этом стараясь не утонуть в реке страха, что противник обрушил на меня. В каждый новый удар я вливал разное количество ки, дабы определить оптимальный вариант, и быстро понял одно: чем больше вливаешь, тем лучше, потому тактику я поменял, и в каждый новый удар вливалось все больше энергии, что явно подрывало боевой дух противника. Каждая моя атака оставляла просеку в их рядах, а редкие выжившие, которых лишь зацепило, вносили еще большую панику в ряды врага. Вот только мятежных элементов меньше не становилось. Подо мной раскинулось целое море из человеческих тел, но они пытались сопротивляться, разразившись целым градом пуль. Вот только летал я на приличной высоте, потому большая часть боеприпасов летела мимо. Даже скучновато стало, больно противник слабый, пусть и многочисленный. Потому, не прекращая махать мечом, я начал активно крутить головой, выискивая прихвостней. Лев откочевал подальше от меня и вгрызся в ряды противника, глотая и жуя на ходу. Тварь размахивала передними лапами как пропеллерами, неся опустошение. А грозный рык, что изредка раздавался в промежутках между приемами пищи, заставлял противников опускать руки. Зарыкал я, разразился целыми сериями слешей, опустошая правый фланг. Там же мелькал и сортирный король. Багги просто летал над противником и раскидывал свои бомбы, которых захватил целый мешок. Потому на правом фланге все потонуло в вспышках взрывов и грохоте. И от взрывов умирало никак не меньше противников, чем от мечей Зара. На левом фланге гулял огненный смерч, засасывая в свою утробу плотные ряды противника. Остальных было не видать, а Джанго имел четкий приказ, потому не светился, дабы помочь навеки упокоиться ненадежным элементам. К этому моменту как раз и наша армия вышла на расстояние выстрела, практически дружно произведя залп. Воля аж взбесилась, десятки тысяч голосов погасли мгновенно. Поле боя и так не затихало, грохот стоял повсюду, но теперь к этой музыке добавились новые ноты, многоголосые вопли боли и ужаса. И противник не побежал, они орали, стонали и проклинали нас, но не сбегали, наоборот, все активнее пытались войти в ближний бой с армией короля. А тем временем королевская армия дала новый залп, выкосив еще пару десятков тысяч идиотов, после чего вступила в ближний бой, и мне пришлось действовать осторожнее. Войска довольно быстро перемешались, некоторые отряды вклинились в строй противника на приличную глубину, то ли от страха, то ли от героизма, и попали в окружение. Противник хоть и не умел толком воевать, но некоторые азы знал. Вмешиваться я не собирался, сами виноваты, что за окружением не следят. Зато увидел работу бурых. Дезертиров у нас оказалось порядочно, и их число продолжало расти. Вот бурые и отрывались на солдатне, расстреливали, рубили и даже показательно отрывали головы. Одним словом, молодцы. Такой подход вселял уверенность в солдат, что с бешеными криками предпочитали бежать в сторону противника, а не в обратном направлении. Но надолго их не хватало, и бурым приходилось продолжать свое благородное дело. Покачав головой от трусости местных, я продолжил сокращать ряды противника. 3 часа, сука, пнул я со злости подвернувшуюся под ноги голову. Поганые 3 часа длилась бойня, унесшая больше 500 000 жизней. Сама бойня закончилась 2 часа назад, и ночь практически вступила в свои права. Поганые мятежники не бежали до конца, я очень удивился столь сильному боевому духу. А вот наши солдатики таким похвастаться не могли. И если бы не я и мои офицеры, а также тяжелая работа бурых, битва была бы проиграна. Мятежники дрались отчаянно и почти до последнего солдата, отчего наши ряды пару раз чуть не дрогнули и не побежали. Лишь под конец, когда у повстанцев осталось около 100 000 разумных, они дрогнули и начали отходить к до сих пор чадящему городу. А у нас в строю осталось всего 50 000 коллег, что на этой неделе вряд ли смогут повоевать. Как так получилось, я не понимал. На нашей стороне было все: лучшая выучка, оружие и мои офицеры. И по моим прикидкам, именно я с офицерами больше всего опустошил вражескую армию, а на солдат приходится максимум 1/3 убитых противников. Со злобы пнув еще одну подвернувшуюся голову, я продолжил ходить по ковру из трупов, предаваясь мрачным размышлениям, иногда отпугивая обнаглевших пернатых тварей королевской воли. Птиц на такое пиршество налетело немало, и они стали еще одним раздражающим меня фактором. Их крики были весьма раздражающими. В этом бою ни я, ни Джанго не применяли волю королей. Мне нужно было проверить рост моих офицеров. Бой на Вискипик был слишком коротким и не дал увидеть их полный потенциал. И я его проверил, и нашими возможностями остался доволен. Из офицеров пострадал только Мэри, да и то несерьезно. А вот из Юнг не пострадал только Эйс, остальные получили разнообразные травмы. Особенно отличился Каби, получив по касательной 15 пулевых и 3 серьезных ножевых ранения. Но даже слабейший Юнга Каби унес пару сотен жизней к морскому дьяволу, а солдаты походу наоборот, стремились побыстрее насадиться на клинок противника. Иначе такие потери в живой силе я объяснить не могу. Конечно, можно грешить на тупой план нападения, но я думал, выучка этот недостаток перечеркнет. Вновь покачав головой, от слабости солдат, смысл иметь огромную армию на бумаге, если в первом же бою она разбежится. А вот выжившие сегодня солдаты станут злее и рубиться будут куда лучше. Лучше иметь 50 тысяч профессионалов, чем 300 тысяч неумех, сдохших от руки вчерашних бомжей, пекарей и прочих голодранцев. Повеселев от своих размышлений, отправился прочь с мясного ковра, а то аж в ботинках уже эта кровь хлюпает. И я погорячился, когда думал, что смогу в одиночку перебить данную армию. Тело у меня было здорово и полно энергии, а вот каналы ки по всему телу были перенапряжены и весьма раздражающе ныли. Аж снова на тот клятый обезбол потянуло, что мне совершенно не нравилось и ставило меня перед фактом. Да Йонка мне еще далеко, вот они вполне могли перебить данную армию в одиночку, спамя массовыми атаками. По крайней мере, старшая тройка, что там по массовым атакам у Шанкса, я не был в курсе. Что наводило на мысль о борьбе, с поднявшей голову ленью и продолжении тренировок. И было желательно придумать какую-нибудь мощную и массовую атаку на основе ки, дабы больше так не позориться перед собой. Конечно, у меня есть хикияка, но на действительно сильных противниках оно не испытывалось, потому не котировалось. Так в размышлениях, я добрался до конца мясного ковра. На границе с кучей трупов потерянно стояла безрукая. Приблизившись ближе, заметил под ее ногами знакомое тело. Все-таки Джанго выполнил приказ и позаботился о ненадежном элементе в лице Кадзы. Нужно будет выдать ему похвалу, заслужил, а то я все его третирую, тогда как старпом становится все лучше и мои желания начинает понимать с полуслова. Зачем все это, донеслись до меня слова, сказанные весьма равнодушным тоном. Видите, к чему приводит война, подняла на меня пустой взгляд принцесса, сколько смертей, это вы во всем виноваты. Зажглась искра ненависти в ее глазах, если бы не вы, ничего этого бы не был. Изображая сирену, заревела безрукая. Хмыкнув на ее обвинение, я прошел мимо, солдаты должны были натаскать воды из колодца, пора было отмыться. А то выгляжу я сейчас не слишком презентабельно, как обычно с ног до головы изгвоздавшись в крови. Пока я шел к штабному шатру, где и должна стоять вожделенная бочка с водой, волей следил за Виви. Вдруг у нее в голове чего переклинит и кинется она на нож от крушения своих несбыточных идеалов. Но пока она только стояла рядом с трупом, наливаясь яростью. А вот у шатра меня встретил печально скулящий Ричи, живот у скотины прихватило и я даже знал от чего, нехер жрать людей вместе с оружием, болван. Мстительно прошипел, я много раз говорил ему не жрать людей, но тварь была строптивой, возможно десяток мечей в желудке добавит капельку здравомыслия в львиный разум. Роу, еще печальнее провыл лев, требуя врачебной помощи. А вот хрен тебе, ты сам виноват, ухмыльнулся я, совершенно не переживая, желудок твари мог переварить и закаленную сталь, не то что ширпотреб местных бомжей. Проигнорировав еще более печальный и просящий, скулеж льва отодвинул полог шатра, прошмыгнув внутрь. Тут уже собрались почти все мои офицеры и единственный выживший генерал, что баюкал перевязанную руку. Но моя главная цель была в углу, бочка с чистой водой, потому никого не стесняясь, скидываю кровавые тряпки и плюхаюсь в бочку. Кайф, блаженно протянул я, даже поганые каналы по ощущениям, стали меньше ныть. Докладывайте, генерал, что у нас по потерям. Офигевшие от моего бесстыдства офицеры, пораженно молчали и лишь генерал не обратил на это внимания. Мы потеряли убитыми около 230 тысяч, раненых у нас 18 тысяч и коллег, что не смогут вернуться в строй 6 тысяч. Цифры примерные и требуют более долгого подсчета и переклички, сухим тоном отчитался генерал. Я кивнул, цифры примерно совпадали с моими подсчетами, у противника раненых явно не меньше, скорее больше. И это хорошо, эти раненые если выживут, почувствуют в ближайшие дни на себе всю заботу своего руководства. Я глубоко сомневался, что у них есть нормальные врачи, даже в королевской армии их было всего 200, на 300 тысяч лбов. Но я скоро это исправлю, Куриха согласилась возглавить академию на драме, за мзду малую. Так что в ближайшую пару лет, ситуация с врачебной помощью на моих территориях поменяется. Тут в воле засветился комок ярости, приближающийся к шатру. Я сморщился, вот чего ей на месте не сидится. Продолжала бы дальше оплакивать своего Кадзу и ту бабу, правда труп ее я не видел. Но пойди найди его в том нагромождении тел, тем более когда тебя отвлекают стаи разнообразных птиц, слетевшихся на бесплатный пир, а некоторые птички по размерам превышали моего немаленького льва и так же, как он, заглатывали трупы целиком. Потому мясной ковер нынче – опасная земля для слабаков, птички могут и отобедать свежатиной. Кура-подлец, я с тобой не договорила, ворвалась как фурия в шатер безрукая, сверкая праведной яростью в глазах. Этого ты добивался до уничтожения моего народа, поданных и армии. Продолжала забивать гвозди в крышку своего гроба Виви. Я уже хотел напрячь энергетику и придавить потерявшую берега особую Яки. Но к моему сильнейшему удивлению, Джанго развернул королевскую волю, придавив взорвавшуюся безрукую. Удивительное дело, не зря я подумал, что Джанго исправился, прям мысли мои читает, кубок идеального прихвостня вот, вот окажется в его руках. Мне вот интересно, безрукая, где ты увидела свой народ, когда они обстреляли тебя и того мятежника? Мрачно проговорил я, облокотившись на бортик бочки. Именно слюнтяйство твоего папаши привело к такому кровопролитию. Задави он бунт в зародыше, и померло бы с пару тысяч человек. Теперь Алабаста пожинает плоды его бесхребетности, а вот ты никак этого не поймешь. Если бы Алабаста была сильной страной, то никакие козни крокодайла не смогли бы пошатнуть ваш суверенитет, но вы были слабы. Припечатал я, а насчет армии, у вас ее никогда и не было. Если сиволапые крестьяне, вооруженные чуть ли не вилами, смогли так ее проредить, полностью растоптав ее самомнение и самоутвердившись за чужой счет, я перевел взгляд на офицеров, Джанго, что докладывают бурые, мятежники собираются биться до конца, сейчас они строят баррикады и тушат оставшиеся очаги пожаров. Бурые смогли проникнуть в город, нацепив лохмотья местных, так что информация точная. Что-то здесь не так, мы показали свою силу, уничтожив большую часть армии. Откуда такой фанатизм? Не могут вчерашние крестьяне так самоотверженно идти на верную смерть? Один из своим смерчем должен был запугать неграмотных ублюдков до мокрых штанов. Либо над ними проводилась суровая идеологическая обработка, либо они под наркотой. Джанго, пусть бурые прочешут весь город, я должен знать, что они жрут, куда ходят молиться и кто ими руководит. У вас появилась какая-то мысль, капитан? Наркотики, они могут быть под наркотой, потому и такие бесстрашные. И не забудь распорядиться принести мне новый комплект одежды, опомнился я, одевать вновь кровавые тряпки желания не было. Так уже, капитан, указал рукой старпом на столик, за бочкой, где и обнаружился мой запасной комплект. Я сузил глаза и с подозрением окинул взглядом постную рожу старпома. Чего-то он больно угодливый, это не к добру. Посверлив подозрительным взглядом Джанго, продолжил помывку, оставив зарубку на память разобраться с подозрительной угодливостью старпома. А вот безрукая после слов про наркотики даже в воле потухла. Растерянно хлопая глазами, она начала переводить взгляд с меня на Джанго. Может, наконец до нее дойдет, что мятежники воспользуются любыми подлыми методами, потому мы должны быть еще подлее. В принципе, можете идти, Кай останется. Сколько времени займет восстановление раненых? Прошло 5 дней с окончания битвы, и моя версия про наркоту подтвердилась. Народу скармливали местную наркоту, подмешивая ее к пище. Плюс велась топорная, но эффективная идеологическая обработка. Вот только на руководителей сего вертепа выйти так и не удалось, ни бурым, ни зеленым. Было такое ощущение, что город они давно покинули, оставив недобитую армию нам на поживу. Тянул я с атакой лишь для поиска кукловода, но дальше затягивать было нельзя. В этой войне пора ставить жирную точку. Вот только оставшихся солдат я гробить не собирался, штурм укрепленных позиций такими лохами – верный путь к их кончине. Потому сегодня на штурм пойдут сначала офицеры, кроме Кай, а следом бурые. Сам я участвовать вне собирался, скучно и неинтересно, да и черновой план ГУЛАГа требовалось закончить. С такими проблемами я чувствовал, в этой стране мы застряли как минимум на пару месяцев, больно много следует сделать. Капитан, все готово, в шатер заглянул мой подозрительный старпом. Я оторвал взгляд от бумаг, тогда начинай, Джанго, и в этот раз не сдерживайся, через час город должен сдаться. Проводив убежавшего старпома взглядом, я вернулся к бумагам, иногда скашивая взгляд направо, где сидела безрукая Ячуда, помогала мне в работе с бумажками и планированием. Уж не знаю, что у нее переклинило в голове, но после подтверждения приема мятежниками весьма мерзкого препарата, вызывающего привыкание с первой дозы, Виви подошла ко мне и предложила посильную помощь. Я тогда знатно удивился, но предложение принял, это всяко лучше, чем истерики. Мои мысли вернулись к местному растению, из которого и добывали наркотик. Хрень оказалась лютой, убивая организм за 3-4 года, но зато притупляла эмоции, а также делала человека куда более внушаемым. Вот только рецептура его была невероятно сложна, и эти бомжи во главе с Кадзе явно не могли сделать его сами. Да и сам Кроки не снискал славу великого химика, потому вывод был один. Кроки обратился за помощью к более знающему перцу, и на ум приходит самый ближайший из них – Мория. А уже у Мории есть замечательный доктор Хагбак, что как раз мог сварганить данный рецепт и прислать пару своих клевретов для его реализации. Вывод был стройный, потому при встрече с Морией обязательно его поспрашиваю. А уже через 40 минут в шатер заглянул покрытый чужой кровью Джанго, Юба была взята. Глава 36. Наше триумфальное шествие обратно в Алубарну было куда как быстрее дороги до Юбы. Количество солдат сократилось до приемлемых значений, потому реку мы перешли на кораблях, набив трюмы солдатами как селедку в бочке. Перед городом находился оазис, куда я и загнал всю солдатню на помыться, дабы выглядеть не как стадо бомжей, а как королевская армия, внушающая трепет. Правда, питьевая вода в оазисе после нашего нашествия стала куда менее питьевой, теперь, испив такой водицы, можно было и козленочком стать. И вот цель нашего пути была достигнута, и горожане с радостью встречали вернувшихся с войны солдат, хотел бы я такое сказать, но на нас обрушили шквал критики и тухлые продукты. «Убийцы, насильники», — скандировала толпа, не забывая кидаться всем, что под руку попадется. Перехватив прогнившее яблоко у своего лица, я мстительно запустил его в рожу отправителя, отправляя его в страну снов. Не такой встречи я ждал от горожан, совсем не такой. Душу грело только одно: скоро все эти крикуны отправятся в ГУЛАГ на ПМЖ, там их перевоспитают. Там мало было ублюдкам криков. Они перегораживали путь во дворец и старались из-под тишка ударить солдат, что, как и я, не ожидали такого шквала критики. Отчего в солдатах начинала разгораться ярость, и мне она была понятна. Ребята через ад прошли ради страны, а неблагодарное быдло, что палец о палец не ударило для урегулирования конфликта, высказывает свое фи. Тем временем толпа от тухлых фруктов перешла на ведра с сомнительной жидкостью, что пахло сортиром. Этого я уже не выдержал, мечи на изготовку. После моего приказа ни один солдат не заколебался, обнажая оружие, разогнать толпу, будут сопротивляться, бить на поражение. Толпа зароптала, но расходиться не собиралась, привыкли гниды, что им все сходит с рук. Тем временем озлобленные радушным приемом солдаты кинулись с оружием наперевес на горожан, и ребята, прошедшие войну и знающие, с какой стороны держаться за меч, мгновенно раздавило первые ряды горожан. Многие били плашмя, жалея своих граждан, но не все, пролилась первая кровь, и обнаглевшая от вседозволенности толпа, с криками и визгами, очистила от себя дорогу, забившись по щелям, оставив на дороге десяток трупов и сотню раненых. «Так-то лучше, вперед», — махнул рукой я и, вдарив по бокам льва, продолжил путь. Пока ехал, все косил взглядом на безрукую, исподволь ожидая истерики за убийство горожан. Но Виви только поморщилась и молча пришпорила утку. Похоже, эта война весьма положительно сказалась на принцессе, возможно, из нее получится правильный тиран и самодур. Надувшись от гордости за правильное воспитание будущего мирового диктатора, с приподнятым настроением направился дальше. Больше наше шествие никто не останавливал, потому до дворца мы добрались быстро, где нас встретил хмурый кобра, находившийся на ступенях, ведущих к дворцу. «Ваше Величество», — кивнул я королю, — «мы подавили мятеж и вернулись с победой». Вот только король скривился пуще прежнего, а его гвардейцы полыхнули презрением. «Вы называете это победой? Сотни тысяч моих подданных убиты, Юба сожжена практически дотла, а от армии остался огрызок», — желчно произнес кобра, окинув взглядом солдат. «Так вы еще и мирных горожан перебили. Я уже жалею, что заключил сделку с вами». «А знаешь, о чем жалею я?» — сузил я глаза. «Я жалею, что сразу не оторвал твою голову, кобра. Ты не король, а ничтожество». После моих слов гвардейцы с криками закрыли короля своими телами, и знаешь, эту ошибку никогда не поздно исправить. В это время гвардейцы приняли гуманоидный облик шакала и сокола, кинувшись на меня, презрительно скривившись, сконцентрировал лучи воли на ничтожествах, вырубая их. «Я смотрю, охрана у тебя такая же ничтожная, как и ты», — с этими словами кладу руку на саблю, которую теперь постоянно ношу с собой. Кобра знатно струхнул, когда охранники грохнулись в обморок. Я же медленно потянул саблю из ножен, растягивая момент. И, конечно, безрукая выехала вперед, закрывая отца от удара, как и планировалось. Убивать кобру в мои планы не входило, а вот припугнуть и напомнить, кто тут господин, а кто слуга, не мешало. Не надо убивать его, капитан. Мой отец погорячился, с мольбой в голосе, но весьма решительно попросила Виви. Театрально скривившись, я милостиво, но с неохотой кивнул. Ладно, в этот раз прощаю, но я не терплю людей, не знающих своего места. Еще одна такая выходка, и тебе придется стать королевой этой помойки. Закончив песочить парочку коронованных особ, я обратил свой взор на солдат. Генерал, разведи солдат по казармам и дай десяток дней увольнительных. Семьям погибших полагается выплата, в размере солдатского оклада, пожизненно. И генерал, узнаю, что кто-то из чинуш присвоил эти деньги, пеняя на себя, мигом окажешься без головы. Генерал молча поклонился и начал раздавать приказы. Спрыгнув с льва, я прошел мимо кобры, не забыв окатить его презрением. Пора отправиться в мой кабинет и наконец закончить план ГУЛАГа. К сожалению, построить его возле столицы не получится, слишком далеко Алубарна располагалась от других городов. Потому ГУЛАГ будет построен в центре острова, вдалеке от городов и деревень, дабы не смущать жителей криками боли перевоспитывающегося населения. Прошло 10 дней с нашего триумфального возвращения, и я, уставший как собака, полз с тренировки. Тренировки я решил возобновить в полном объеме. Неспособность перебить жалких поллимона червей больно ударила по самолюбию. Потому Лене был дан беспощадный бой, тем более план ГУЛАГа был закончен, и в Алубарну пришел Григорий, прибывший на подлодке. Вот его-то главой ГУЛАГа я и сделал, всучив первую партию добровольцев из встретивших нас крикунов, нагрузил строй материалами, да благословил на трудовой подвиг. Кобра притих и особо не отсвечивал, старательно избегая встреч со мной. Остальные мои прихвостни занимались привычным делом, бесконечными тренировками под палящим солнцем. Сам я оккупировал парк, выгнав оттуда моих прихвостней, нечего облегчать свои тренировки, такая привилегия есть только у капитана. На подходе к апартаментам, я услышал звонок улитки. Поспешив в комнату и заперев дверь, подхватил трубку. Владыка вселенной на связи, не смог удержаться я от бахвальства. «Кура, сейчас не до твоих тупых шуток», — обеспокоенно зашептал Смокер, — «у тебя огромные проблемы, мы уже высаживаемся в Нанахане, и с нами вице-адмирал Гарп, его послали за тобой». Я напрягся не на шутку, а мысли в голове заметались как бешеные, и вопрос стоял один: что делать? Бежать, дать бой? Впервые за все время, я не знал, что делать. Принимать бой, самоубийство, а бежать не вариант. Гарп, если уж взялся, достанет из-под земли, Роджер не даст соврать. И тут у меня мелькнула мысль, которой я поспешил поделиться со Смокером. Вас послали конкретно за мной, или за всей командой? За тобой, Джанго хотят предложить освободившееся место Шичибукая. Правительство хотело сделать Шичибукаем тебя, но твоя кандидатура не устроила главнокомандующего, потому сошлись на Джанго, шепотом вещал Смокер. Отлично, значит, я дам Гарпу бой, воодушевился я. Какой бой, Кура? Беги, уже не так тихо шипел Смокер. У меня аж потеплело на душе, даже после избиения, Смокер не перестал быть моим другом. Но теперь бой с Гарпом по-любому состоится, мне хотелось узнать, насколько далеко я стою от сильнейших мира сего. А потом меня ждет курорт, под названием Импилдаун, там есть все условия для моего развития. Не побегу, Смокер, этому бою быть. На эмоциях я вдарил себе кулаком по груди. «Идиот!» — рыкнул Смокер и повесил трубку. Я быстренько набрал номер Джанго, собирая всех офицеров, срочно. Повесив трубку, я начал продумывать будущий бой, а точнее брать с собой мечи или нет. С одной стороны, выходить с голыми руками против Гарпа стрёмно, а с другой, после моего неминуемого поражения, оружие попадет в загребущие лапы дозора. Тем более крутым мечником я так и не стал, и не чувствовал меч как продолжение руки. С таким серьезным противником это может помешать. И меня терзали сомнения, что мечи оставят в Импилдауне или в Маринфорде, а не продадут какому-нибудь барыге. Ищи их потом по всему миру, ну его нафиг. С тяжелым вздохом принял решение драться в рукопашную, авось проигрыш будет неразгромным. Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату ворвалась Нами. «Капитан, агенты в Нанахане передали, что дозорные прислали целую флотилию. «Я в курсе», — равнодушно ответил и, достав сигарету, попытался трясущимися руками прикурить. Меня всего потряхивало, то ли от страха, то ли от предвкушения, сам не понимал. Еще и эти сигареты, я старался избавиться от этой привычки, почти удалось. Чертов гарп вновь бросил меня в пучину никотиновых дымов. Но ничего, вряд ли в тюряге мне будут выдавать сигареты, все что не делается, все к лучшему. Закончив размышления на такой позитивной ноте, я посмотрел на нами. Дозорные пришли за мной, не за вами. Потому вы останетесь во дворце, а я отправлюсь им навстречу. Пора посмотреть, чего я стою, с искренней улыбкой проговорил я. Что ты такое говоришь, Кура, я тебя не узнаю. Взвелась нами, даже обратилась на ты, капитан которого я знаю никогда не говорил о поражении, пылко продолжила навигатор, мы что-нибудь придумаем, дождемся Джанга и все вместе найдем решение. А если решения нет, с интересом спросил я, если противник обладает такой силой, что никакие уловки просто не действуют, должен быть выход, упрямо набычилась рыжая, его нет, сражусь с гарпом и проиграю, после чего сяду в тюрьму. С усмешкой посмотрел я на рыжую, и это хорошо, что хорош, нами не успела договорить, как многострадальную дверь снова вынесли, в комнату ворвался Джанга, в компании офицеров, что происходит капитан, ничего такого Джанга, ты становишься капитаном и вдобавок шичибука им, гордись, напыщенно произнес и усмехнулся, ну а я отправляюсь в Импилдаун, хоть отдохну там от ваших постных рож, и так вытянутое лицо Джанга, после моих слов, вытянулось еще больше, не понял, чего непонятного, на остров прибыл гарб для моей поимки, после того как он меня отметелит, тебе предложат титул шичибука и ты его примешь, с нажимом произнес я, про себя посмеиваясь над тупой рожей старпома, и будешь верной собачкой дозора, до тех пор пока я не освобожусь из тюрьмы, серьезно проговорил я, офицеры молчали, а нами так вообще начало плакать, чего вы грустите, я же говорю, что выберусь оттуда, думаю года мне хватит, чтобы вычерпать эту золотую гору до дна, попытался я подбодрить их, но походу сделал только хуже, нами уже ревело навзрыд, остальные тоже были недалеки от подобного, даже не ожидал от них, так то капитаном я был не самым хорошим, но ко мне привязались, ничего нельзя сделать, мы можем напасть на дозорных все вместе, никак не унимался старпом, нет Джанга, гарпа нам и всем вместе не одолеть, значит и пытаться нечего, и не надо спорить, остановил я вскинувшегося Джанга, спроси вон у Багдина что способен гарп и ему подобные, кивнул я на сортирного короля, что как раз понимал, что бой, дело гиблое, так что мое заключение, дело решенное, постараюсь хотя бы с треском не проиграть, а вот вам в мое отсутствие следует стать сильнее, когда я вернусь, моим врагом будет весь этот мир, серьезно обвел я взглядом офицеров, Джанга, моя империя на тебе, постарайся ее не развалить и присмотри за моими мечами, я сидел в оазисе, что как раз был на пути из Нанахан и Валубарну, дозорные не могут его пропустить, мчался я сюда с помощью гиппа, потому сейчас отдыхал и от нервов, смолил одну сигарету за другой, тремор рук никак не желал проходить, что немного раздражало, но я не мог с этим ничего поделать, а эта сволочь гарп, что-то не спешил являться, отчего дрожь становилась лишь сильнее, так и просидел я до рассвета, пялись на воду и уничтожая легкие, и когда солнце полностью вышло из-за туч, дозорные соизволили появиться, гарп вошел под тень деревьев вальяжно и с раздражающей улыбкой от уха до уха, позади него нашелся и смокер Сташиги с парой десятков незнакомых мне офицеров, рад наконец встретиться с тобой вживую, Кура, не убирая раздражающие улыбки с лица, проорал гарп, я сморщился, неужели надо так орать, как его вообще Сенгоку терпит, я окинул взглядом гарпа, белые брюки и костюм, плащ дозора небрежно накинут на плечи, волосы и борода полностью седые, выглядел ушлепок как безобидный старичок, лишь руки объемом с две моих ноги выбивались из этого образа, и конечно голос, что подавлял, уже чувствуя его голос я понял, что проиграю, хотя и заранее это знал, расстраивала разница, между нашими силами, к моему сожалению она была велика, а вот я не очень рад гарп, убери лишних людей, они нам только помешают, раздражающая улыбка наконец сползла с его лица, вон из оазиса, проревел этот дебил, оглушив своим ревом подчиненных и меня, я вновь поморщился, благо я даже не думал брать его внука в команду, если он такой же громкий и раздражающий, то я бы просто свихнулся. Дозорные не заставили себя ждать и шустро покинули оазис. Гарбжи уселся на бревно, напротив меня. «Знаешь, не ожидал я такого решения от тебя, все же ты не он», с какой-то ностальгией протянул Гарб. Я вопросительно поднял брови, но старикашка не обратил на меня внимания. «Интересно, с кем он там меня сравнивает, неужто с королем бомжей?» Они удалились на достаточное расстояние. «Может, уже начнем, Гарб?» — с раздражением предложил я. «Давай», — снова раздражающе улыбнулся старикашка. А моя воля взвыла благим матом. Сору в правое то место, где я сидел, исчезает в пыли. До ушей донесся грохот, и пыль заволокла весь оазис. Снова воля взвыла, и я снова ухожу в ускорение. Позади раздается грохот, и в меня отрывает от земли. Лишь в полете я понял, меня отбросило ударной волной от удара. Приземлившись, я встал в стойку, ожидая нападения, но Гарб с чего-то медлил. Я напрягал волю как мог, но старикашка оставался в пылевом облаке и не двигался. Через минуту пыль улеглась, пиздец, единственное, что вырвалось из меня от шока. Оазис был перечеркнут крест на крест, двумя траншеями, у меня выступил пот от осознания проблем. Теперь нужно думать не о моем комфортном заключении в Импилдаун, а о выживании. Такой удар моя воля скорее всего не остановит. Я сам бил один раз и посильнее, но Ракуаганом и после этого подсел на обезболивающее, а у старикашки это походу простой удар. «Ну что, Кура, как тебе мой удар?» Встал в гордую позу старик и опять мерзко улыбнулся. «Сдавайся, хрен тебе, Сору», — рыкнул я и перешел в нападение. Напитав правую руку волей ки под завязку, бью на уровне груди, учитывая превышающий меня рост Гарпа, по животу. Старик спокойно отводит мой удар ладонью. Еще больше ускоряюсь и осыпаю противника градом ударов. Но без толку, старик спокойно уводит удары, действую на четверть медленнее. И через мгновение сам переходит в наступление. Воля расцвела красками, сигнализируя об опасности со всех сторон. И понеслась, пригнуться, пропуская размашистый удар над головой. Сам пытаюсь нанести удар в печень. Противник легким, почти танцевальным движением, переставляет ноги и разворачивает корпус. Сам делаю полшага назад, пропуская гудящий от скорости кулак, шаг вперед и удар в корпус, но попадаю в раскрытую ладонь. Воля взвыла, и я не успел убрать руку. Гарб сжал стальной хваткой мой кулак. «Вот ты и попался, Кура!» — радостно прорычал Гарб, занося левую руку для удара. Со страху бью хикияка во всю мощь, отчего под нами просела земля. К моему счастью, Гарб так и замер с занесенным кулаком, ощерившись, бью свободной рукой в наглую харю, и повисаю на руке Гарпа, хрипя от боли, пронзившей меня до кончиков волос. Разжимаются пальцы на моем кулаке, и я падаю на карачки, стараясь вдохнуть воздуха, но никак не получается. Буих, сплевываю на песок кровь, стараясь отрешиться от всеобъемлющей боли. «Похоже, это твой предел», — как сквозь вату, доносится голос, и наступила темнота. С трудом открыв глаза, я осмотрелся. Полумрак мне не помешал узнать карцер, что был и на моем линкоре. Проиграл еще более позорно, чем рассчитывал, прохрипел и скривился от боли в груди. Просканировав волей организм, сломано десяток ребер, благо Гард, похоже, показал меня медикам. Вот только ребра были сломаны как в груди, так и на спине, а также сердце работало с перебоями, и оба легких получили повреждения. Гард вдарил усиленной волей вооружение, практически уничтожив внутренние органы и раскрошив ребра. Пиздец, а я еще ожидал достойного боя. Сломали как утенка, сквозь боль выдавил я. «Ну ничего, Импилдаун все исправит, придется забыть о лени навсегда, буду лениться, никогда не достигну подобной силы». Вот только все равно обидно, по количеству ки я не сильно отставал от Гарпа, но он сумел продемонстрировать подавляющую разницу в наших силах. И похоже, в отключке я пробыл достаточно долго, так как корабль уже был в море и нес меня в мой новый дом. Дни понеслись вскачь, хотел бы я сказать, но нет, дни еле проходили. О смене суток я мог догадываться только по пище, приносимой два раза за сутки, молчаливым морячкам. И разносолами тут и не пахло, на свободе я бы и есть непонятную белую массу не стал, но с помощью воли я подметил, что морячкам еду в столовой выставляют из того же котла, что и мне. Оказывается, жизнь дозорного полна страданий и лишений, такие помои жрать на добровольной основе я бы не стал. Гард проведать меня не спускался, а молчаливый морячок не просто так получил от меня прозвище. Единственным развлечением была воля наблюдения, которую я юзал постоянно, изучая внутренний быт морячков. Через 5 суток мои внутренние повреждения сошли на нет, а ребра заросли. Вот только пошевелиться я так и не смог, так как был обмотан цепью из кайросики, что, разумеется, меня бесило. Жрать приходилось как собаке. Если поначалу морячок ставил миску прямо передо мной, то теперь ставил возле двери, отчего мне приходилось унижаться и изображать гусеницу. «Ты мне еще за это ответишь, гарп», пыхтя сквозь зубы, я старательно перекатывался в сторону миски. Так и проходили дни. Примерно через 3 недели я почувствовал огромное скопление людей, как над водой, так и под водой, а также огромное черное облако, клубящееся над всем этим великолепием, похоже, прибыли. И меня впервые после моего избиения посетил гарп. «Прибыли, Кура, пора зайти в новый дом», лучась довольством, зашел в карцер дозорный. «Может, тогда снимешь с меня цепи?» — прошипел не хуже змея я. «А ты драться не будешь?» Я посмотрел на гарпа как на идиота. «Ладно, сейчас сниму», — загремел ключами гарп, бурча что-то себе под нос. Снятые цепи грохнулись на пол, и затекшее тело сразу подало признаки жизни. По всему телу прокатилась истома, пополам с болью и мурашками по всему телу. Полежав с полминуты, я встал, и эта скотина сразу защелкнула наручники на моих руках. «Пойдем, провожу тебя до твоей опочивальни», — поманил меня рукой старикашка. Миновав узнаваемые коридоры корабля, я замер перед выходом на палубу. Глаза, отвыкшие от яркого света, начали слезиться. Хорошо гарп меня не торопил, давая привыкнуть к свету. Как только зрение нормализовалось, я осмотрелся и сразу подметил каменную стену, торчащую из воды. Тут же был и причал, а за ним самые настоящие замковые врата, даже решетка присутствовала. «Насмотрелся? Пойдем, провожу тебя до твоей камеры», — подтолкнул меня в спину гарп. «Неужто сам решил до камеры довести? Не доверяешь местным мое сопровождение?» С вопросом в глазах окинул я его взглядом. «Не то чтобы не доверяю, просто таких опасных личностей, как ты, нужно конвоировать самому, а не то потеряешься по дороге. А виноват кто? Знамо дело я, потому пойдем», — подтолкнул он меня к трапу. «Кстати, твой старпом предал тебя и пошел к нам на службу», — с ожиданием сказал гарп и окинул меня предвкушающим взглядом, выискивая ярость. Я только плечами пожал. Изображать клоуна на потеху гарпу я не собирался. Гарп явно расстроился от такой равнодушной реакции и молча повел меня в самый натуральный замок. Вот любит дозорные повыпендриваться. Целую крепость в море отгрохали, так еще и с кучей подводных уровней. Когда мы миновали ворота, меня ждал мост, ведущий к следующему кольцу стен. Миновав их, я наконец попал в святая святых Импилдауна, центр управления тюрьмой и место отдыха дозорных. Тут уж я использовал волю на максимум, стараясь запомнить расположение комнат как следует, на будущее. И тут я увидел его. Навстречу нам вышел самый натуральный гигант, под 6 метров росту, с весьма демоническим видом. По крайней мере, рога на башке и черные крылья за спиной присутствовали. Впечатляющий дядька. «Вице-адмирал гарп, приветствую», — мощным басом заговорило чудище. «Ведете новое пополнение», — окинуло чудище меня предвкушающим взглядом. «Привет, Магеллан, вот», — хлопнул он меня по плечу, — «новое пополнение для 6-го уровня. «Какой еще 6-й уровень, гарп? Мы люди маленькие и стоим жалких 5 миллионов. Максимум 1-й, из вредности возмутился я. «Твою награду подняли, Кура, аж до 200 миллионов, так что 6-й уровень, хмыкнул старик, лучась довольством. «Жалкие нищеброды, не могли хотя бы 1 миллиард назначить?» — возмущенно прошипел в лицо гарпа. «Ну, между нами говоря, на 1 миллиард ты не тянешь, я бы дал тебе максимум 0,5 миллиарда, пакостно ухмыльнулся гарп, а мне оставалось лишь сжать кулаки от злости. Ублюдок прав, генерал и Йонка явно не отъедут в страну розовых пони от одного удара старика. Пока мы собачились с гарпом, Магеллан непонимающе переводил взгляд с меня на дозорного. «Так, гарп, ты меня утомил, давай показывай мои апартаменты». И задрав нос, я самостоятельно отправился к спуску на 1-й уровень, оставив опешивших идиотов позади. Где находится спуск, я увидел, точнее увидел в воле, как туда спускаются дозорные. Потому, спокойно миновав пару постов, дозорные на них лишь непонимающе проводили меня глазами, впервые увидев стремящегося на 1-й уровень зэка. Я спокойно добрался до внутреннего двора тюрьмы, где и находился 1-й уровень, и спуск на 2-й, встретил 1-й уровень меня криками боли и мольбами о помощи. Хмыкнув от такой прелестной моему глазу картины, спокойно отправился к спуску, игнорируя острую траву и пауков. 2 дебила нагнали меня прямо перед лестницей на 2-й уровень. «Ты что делаешь, Кура?» — как пожарная сирена заревел гарп, вцепившись стальной хваткой в мое плечо. «Не видишь, что ли? Иду в свою камеру», — сказал я и попытался вырваться из хватки гарпа. «Ничего, вице-адмирал, скоро мы собьем спесь с этого разбойника», — подал голос Магеллан. Я с презрением окинул взглядом Магеллана. «Не дорос еще с меня спесь сбивать, ядовитый прыщ. Как его перекосило, любо-дорого было посмотреть. Хватит, кура», — рыкнул гарп и влепил мне под затыльник. Отчего я клюнул носом ступеньки, благо успел покрыть рожу волей, не разбив себе ничего. Ублюдок не знает никакой меры и сдерживаться походу не умеет, по голове будто молотом ударили. На этом наконец говорильня закончилась, и Магеллан устроил мне экскурсию по этажам. И впечатлило меня только один, пятый уровень, так называемый холодный ад. Холодрыга там стояла лютая, как раз здесь я бы не хотел оставаться. Остальные были не столь впечатляющие, жара меня не так пугала. Голода я не боялся, так как вполне можно было обойтись ки, а зверушки всякие, тем более меня не впечатлили и были годны лишь на мой обед. И наконец меня привели на шестой и последний уровень. По пути я напрягал волю на всю, пытаясь найти вход в логово зла, но так и не смог его отыскать на пятом уровне. Когда освобожусь, обязательно прочешу пятый и шестой уровень как следует. Эмпария Иванков должен умереть, а Ньюкомаленд подвергнуться полному истреблению и забвению. На шестом уровне были простые камеры, но зато голоса заключенных были довольно сильны. Меня завели в свободную камеру и приковали цепями к стене. «Ну вот и все, кура, следующую вечность ты проведешь здесь», — напоследок сказал гарп и захлопнул решетку камеры. Как только голоса гарпа и Магеллана отдалились, мое лицо перечеркнула улыбка. «Не вечность, гарп, совсем не вечность», — прошептал я, наконец впуская в себя облако негатива. «Скоро мы встретимся, гарп, ха-ха-ха», — безумно рассмеялся и выпустил королевскую волю на всю, затыкая расшумевшихся заключенных.